Весна 1955 года. Мы снова в Вашингтоне. Я надеялась, что отношения наши наладятся, когда Джек поправится и вернется на работу. Но по мере того, как к нему возвращаются силы, я чувствую себя все более одинокой. «О чем думаешь?» — спрашиваю я как-то за завтраком. «Думаю, что опаздываю», — отвечает он, берет портфель и, прихрамывая, направляется к двери. Больше я такого вопроса не задаю. Ли приглашает меня в Лондон. Они с Майклом купили квартиру в Белгравии. Ли сама досконально продумала дизайн, шторы, ковры, покрывало, диван у окна. Никаких случайных деталей. Любая стопка книг специально подобрана по размеру и цвету корешка. «Все так изысканно и идеально, Ли!» — восхищаюсь я. «Боюсь присесть». Она устраивает прием в день моего прибытия. «Специально для тебя, Джекс», — говорит сестра и улыбается своей волшебной улыбкой. Похоже, половина Лондона собралась, чтобы посмотреть на жену молодого американского сенатора, сына бывшего посла. Я чувствую, что все задаются вопросом, почему же я одна. Объясняю, что мы с Джеком встретимся через несколько недель во Франции. Позже он будет посвободнее и сможет на время прервать работу. Немного пообщавшись с гостями, мы отправляемся на следующую вечеринку, затем на ужин с танцами, потом в бар. Ли все прекрасно организовала. В выходные мы ездим в Хэтли-парк и на охоту в Нортамберленд. Вечеринки, званые обеды, чаи. «Ты хочешь из меня сделать ночную бабочку, светлячка, живущего ночной жизнью, Пекис?» — спрашиваю я. Пекис — домашнее имя Ли Бувье, 1933-2019. Мы едем в поезде до вокзала Виктория. Ли вздыхает. «Я вчера выпила лишнего. Невозможно постоянно порхать с одной вечеринки на другую». Она смотрит в окно. Я вспоминаю, как-то раз Ли не было рядом, и Майкл заметил, что он, возвращаясь домой, никогда не знает, чья шляпа будет висеть в прихожей. «Ты присмотрела дом в Вирджинии?» — интересуется сестра. «Один мне очень понравился, но Джеку не понравилась цена. Я нашла другой, и он его одобрил. Так что дело идет. Я придумала, как переделать ванную и гардеробную для него. Нужны такие полки для обуви, чтобы ему не пришлось наклоняться. Ты счастлива?» Мне очень не хочется отвечать. Ли по-прежнему смотрит в окно. Ее прекрасное лицо опечалено, и я понимаю, что вопрос адресован не мне. «Все хорошо, Пекис?» «Просто пытаюсь кое в чем разобраться. Предыдущим вечером на приеме я видела, как сестра оживилась и стала прежней Ли, сияющей и кокетливой, когда на праздник приехал князь Станислав Радзивилл. Его все звали Стас. Это был польский аристократ с мрачным и диковатым взглядом. Я наблюдала, как преобразилась Ли, когда князь смотрел на нее. Она снова стала девчонкой. Пекис, как мы ее звали в детстве. Невозможно красивой, сексуальной, избалованной. Я узнала, что Радзивилл бежал из Польши во время вторжения туда немецких войск. Ему удалось попасть в Швейцарию, где он женился на женщине с капиталом. Станислав свободно им распоряжался и пытался приумножить, покупая и продавая недвижимость. Через час я поняла, что между моей сестрой и князем что-то происходит. «Я очень рада, что ты здесь, со мной», — говорит Ли. «Все хотят с тобой познакомиться, и я тоже чаще выхожу в свет. Мне это напоминает то лето, когда ты возила меня по Европе. Тогда было так хорошо». За окном мелькают поля. А теперь мы обе замужем. Ты скучаешь по Джеку? Его почти никогда нет рядом. Он слишком много работает. Но мне хотелось бы проводить больше времени с ним. Ли кивает. Ее лицо отражается в оконном стекле, приобретая желто-серые тона. Серьги сверкают, как рыбки в воде. А я совсем не скучаю по Майклу. Мне намного вольнее дышится, когда я далеко от него. Мы все вместе уезжаем во Францию. Когда прибывает Джек, у меня очень странное ощущение, будто я встречаю незнакомца, туриста, явившегося в привычную для меня среду, где я чувствую себя как дома. Он кажется таким скованным и неестественным, с этим своим нелепым бостонским акцентом в помятой американской одежде. Мы едем в Канны навестить его отца. Когда автомобиль сворачивает с основной дороги и направляется к вилле Джо, Майкл говорит: «Не знаю, зачем тебе политика, Джек. Ты мог бы жить здесь припеваючи». «Что это?» — спрашивает Ли, указывая на лакеев в ливреях, стоящих между деревьев аллеи, ведущей к дому. Когда мы проезжаем, каждый из них делает шаг вперед и слегка кланяется. «Папа снова взялся за старое», — произносит Джек. Я улавливаю нотки стыда в его голосе. Он ненавидит такого рода демонстрацию богатства. Взглядом он умоляет меня сказать хоть что-нибудь, чтобы разрядить обстановку. «Это садово-парковая скульптура», — замечаю я. Джек улыбается. Беспрерывные встречи и вечеринки продолжаются. Ужин с Райтсманами в честь супруги иранского шаха. Бал в Монте-Карло. Друг Ли предложил нам пожить в его доме с видом на море. Однажды за завтраком, сидя рядом с Джеком, я вдруг осознаю, что с тех пор, как он приехал, мы ни разу не поссорились. Общение дается легче, холодности меньше. Мы мило подшучиваем друг над другом. На мгновение мне кажется, что я хочу навсегда остаться в этом мире, экзотическом и нереальном, по сути, совершенно не нашим. Он сидит напротив меня за небольшим столиком с металлическим каркасом и читает газету. Заголовок на первой полосе гласит: «Чикагского мальчишку линчевали». «О чем эта статья, Джек?» Он что-то бормочет о том, что через минуту закончит. Я гляжу вдаль, сквозь кудрявые кроны деревьев видно море. Моторная лодка причаливает к одному из пирсов. «Джеки, он уже здесь!» — кричит Ли из глубины дома. Джек отрывается от газеты. «Кто?» «Джани Аньели», — отвечаю я. Ли договорилась, что он повезет нас кататься на водных лыжах. Я не интересуюсь у Джека, не хочет ли он поехать с нами. Рискованные скачки по волнам не для его спины. Я беру полотенце и начинаю спускаться по холму к пирсу, чувствуя спиной, как он смотрит мне вслед. В тот вечер он старается держаться как можно ближе ко мне. Его рука лежит у меня на талии, когда мы входим в зал, чтобы поприветствовать гостей и выпить перед ужином. А в конце вечера, когда мы идем к себе наверх, он проводит рукой по моему бедру. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не съехидничать. «Тебе понравилось смотреть, как я сажусь в моторную лодку прекрасного Аньели и уношусь вдаль?» «Что тебе особенно понравилось?» В спальне он задирает мое платье, прижимает к стене и занимается со мной любовью. Потом увлекает в кровать. Я обхватываю его ногами, притягиваю к себе, чувствуя, как он входит в меня и в кромешной темноте обжигает поцелуями мое тело.